Бросьте эту затею. Энергия хаоса – это не то, что нужно исследовать. В любом случае хаос поглотит вас. Энергия хаоса просто так не появляется. И, возможно, грядет что-то ужасное. Как же мне хочется сейчас отступить. Закончить экспедицию. Но что-то не дает. Нужно понять, какую опасность представляет энергия хаоса. Это мы и пытаемся выяснить. В других местах магическая энергия хаоса не давала таких природных эффектов. Землетрясение является нашей основной проблемой. Подземные толчки случаются, но не такие сильные. Разговор надо заканчивать. Слишком много мыслей. Не буду мешать. Просто знайте, использовать магическую энергию хаоса нельзя ни в коем случае. Даже если она будет даровать прогресс. Прогресс через время превратится в полную разруху. Надеюсь, они послушают меня. Я не собираюсь участвовать в этих исследованиях. За время нашего разговора бойцы успели скушать свою дневную норму. Нельзя знать наверняка, когда будет следующий привал. Через полчаса заканчиваем привал. Не могу я дать им целых 2 часа отдыха. Прошло только 20 минут, но что-то не дает расслабиться, и это может случиться в любой момент. Я должен наблюдать за магическим фоном и предчувствовать опасность. Всем внимание! Чувствуется резкое повышение энергии хаоса. Боевые артефакты на изготовку. Ситуация явно нехорошая. Нам нужно отступать. Готовимся уходить. Нельзя. Началось. Один из ученых начал высказывать свое мнение. Экспедиция продолжается до того момента, пока не получим результаты. Вот значит как. 2 варианта. Пойдем дальше и встретим опасности или уйдем. Но тогда придется писать рапорты о срыве операции. Идем вперед. Ситуация еще не критическая. И надеюсь, наш риск оправдает ожидания. Стабилизаторы пока сдерживают магическую энергию хаоса. Но с учетом изменений у нас только один шанс. Нужно использовать весь арсенал. Нужно понять, что нас ждет. Каждую минуту хотелось закончить экспедицию. Но отступать некуда. Если хаос начнет активную деятельность, то нужно ее остановить в начале событий. Мы на месте. Магическая энергия хаоса давит куда сильнее. Свечения нет, но есть другой странный момент. Нет тупика. Кто-то или что-то открыло скрытую штольню. Замечен большой выброс магической энергии хаоса. Я просто не верю, что такое может быть. Вдалеке начала образовываться сфера из энергии хаоса. Всем приготовиться. Настало время активировать артефакт учителя. На другие защитные артефакты рассчитывать нельзя. Сфера увеличивалась в размерах. Бежать поздно. Артефакт учителя работает только когда мы стоим на месте. Еще немного и сфера взорвется. Магическая энергия не может существовать стабильно в таком плотном состоянии. Первая волна магической энергии хаоса вышла из сферы на огромной скорости. Артефакт сдержал всю мощь волны. Но что делать дальше? Просто стоять нельзя. Сфера хаоса просто так не исчезнет. Неизвестно, сколько вообще волн будет. Нужно вспомнить, как нейтрализовать магическую энергию хаоса. Вторая волна. Просто не приходит в голову. Нужен быстрый ответ. Магическая энергия хаоса нестабильна. Она искажает другие виды магической энергии. Но загасить источник хаоса возможно. Это есть в легенде. Приготовьтесь к третьей волне. Вот она идея. Единственное наше спасение. Нужно выстрелить магической пулей прямо в центр сферы. Одно точное попадание. У меня только один шанс. Третья волна несется на нас. Волна оказывается за нами. Мне остается только сделать один мощный выстрел. Пуля на полной скорости несется в сферу хаоса. Время само замедляется и происходит взрыв. Все живы. На лицах бойцов натуральный страх. Хаос не просто губит разум людей. Он создает иллюзию отчаяния. Когда человеку не остается ничего, кроме как принять хаос всем своим существом. Живы. Что это было? Захар решил ответить за всех. Я уничтожил на время сердце хаоса. Уходим. Если легенда не врет, то у нас всего несколько минут, чтобы сбежать из этого места. За это время магическая энергия хаоса восстановит свою форму в виде сферы. Бойцы начали отступать. Размер прохода не позволял покинуть опасное место всем разом. Ученые не пытались меня остановить. Теперь они понимают, на что подписались. Сфера снова начала появляться. А это значит, у нас всего 1 минута, чтобы уйти подальше от источника хаоса. Но что-то меня напрягает. Это не конец. Я последний покидаю злополучное место и в последний раз смотрю на источник хаоса. Оружие в боевой режим. У нас большие проблемы. И эта проблема появилась прямо из источника. Просто куча непонятных существ с рогами и копытами. Бойцы начали стрелять по неизвестным существам. Они умирали, но появлялись новые. Отступаем. Нужно доложить командованию о ситуации. Существа Хаоса бежали прямо на нас, они быстро умирали, но если мы будем стоять на места, то боезапаса не хватит на долгое сражение. Все наверх. Первые бойцы только начали забираться по узкому проходу наверх. Была надежда, что существа Хаоса будут не способны забраться за нами. Но как же в это не верилось? Остается только один вариант. Закладываю взрывчатку. Быстрее. Времени совершенно нет. Меня прикрывают три бойца. Их хватает для сдерживания существ Хаоса, но боезапас не бесконечный. Взрывчатка заложена. Жалко, что связи со штабом нет. Можно было бы сразу сообщить о появлении существ Хаоса. Вся связь заглушена. Внизу остался только я и трое бойцов. Поднимайтесь. Существа Хаоса бежали на нас, переступая через тела мертвых своих собратьев. Это единственный шанс выжить и вместе с этим завалить проход. Последний боец начал подъем. Мои попытки запустить в существ Хаоса магией провалились. Магическая энергия Хаоса искажает саму суть заклинания. Только магические пули обладают большой емкостью и стабильным магическим сердечником. Одно из существ Хаоса неслось прямо на меня. Черное существо двухметрового роста. Многие существа Хаоса просто не пройдут через узкие проходы. Но есть и другие поменьше. И их много. Кидаю гранату под себя и сам начинаю подниматься. У меня всего 5 секунд на подъем. Стабилизатор магической энергии отлично справляется со своей задачей. Магия усиления поддерживает меня в нормальном состоянии. Нужно просто подняться наверх. Произошел взрыв, и я в эту же секунду выбираюсь из узкого проема. Все получилось. Пламя, докладывай. Нужно понять всю обстановку в целом. Все бойцы живы. Спасибо хоть на этом. Ученые, что там с приборами? Я чувствую магию Хаоса, но не в таком количестве, как рядом с ее источником. Магическая энергия Хаоса уменьшилась на порядок и не представляет опасности. Взрыв завалил единственный известный проход к источнику магической энергии Хаоса. Единственный известный, но не последний. Возможно, есть и другие проходы. Тогда остановить существ Хаоса получится только если завалить сам вход в пещеру. Возвращаемся. Нужно доложить командованию. Глава 4. Колдун. Все намного хуже. Прорывы нечисти случились во многих местах. Магическая сеть засекла все всплески магической энергии Хаоса. Без жертв не обошлось. Современное оружие может убивать нечисть. В вооруженные силы начало поступать наше магическое оружие. Оно на порядок эффективнее против нечисти. Значит, это не просто единичная вспышка магии Хаоса. Нужно понять причину. Почему магия Хаоса именно сейчас решила показаться? Это только у нас в России? Я хочу знать, что творится в других странах. Не может быть так, что все источники магии Хаоса появились на территории России. У других ситуация хуже. Военное положение. Активная мобилизация мужчин. Проблемы с поставками продовольствия. Связь частично сохранилась. Для тебя и всего отряда Лешие важна тренировка. Вы сделали все возможное. Но есть и хорошие новости для тебя. Завтра тебе нужно будет допросить захваченных магов. Только ты знаешь их язык. Они говорят, но мы не понимаем их. Вот значит как. Не могут без меня. Невозможно просто так даже с современной техникой залезть в мозг человека. Буду ждать завтрашнего дня. Разрешите узнать, что это за существа? Вы назвали их нечистью. Но я не читал в легендах о таком названии существ Хаоса. Я помню, как читал про каких-то мифических существ из легенд разных культур. Только их слишком много для быстрого усвоения. Простая нечисть. Бесы, черти, упыри, мертвяки и другие. Этих злых существ полно в мифах и легендах. И до этого дня я не верил в них. Но они появились. Существа, которые просто упоминаются как мифические, и встретить их в реальности невозможно. Для лучшего понимания изучи всю мифологию славян. Если появилась простая нечисть, то велик шанс появления и более сильных. У каждого народа свои добрые и злые мифические существа. И сейчас именно злые и слабые существа заполняют землю. Некоторые города превратились в полноценную крепость. Можешь идти. Тебя вызовут, когда придет время. Ситуация складывается все хуже. Мир рушится на глазах. Лейтенант остался в своем кабинете, а мне пора посмотреть, как чувствуют себя бойцы. Нужно понять, не задела ли магия Хаоса бойцов первой группы. Одно маленькое зернышко может превратиться в целое дерево. Хаос просто так не уходит. Он может через 10 лет проявиться и заставить мага пойти против своих принципов. Именно поэтому в легендах того мира было написано предупреждение. Все проявления магии Хаоса запирать от внешнего мира. И это соблюдали. Неизвестно, сколько случаев появления магии Хаоса зафиксировали в том мире. Может, их и не было. или гасили в самом зародыше. В нашем случае первая группа сидит в отдельном помещении. Магия хаоса активно действует только на магов. Она не появляется из ниоткуда. Человек с сильной волью может выстоять против влияния хаоса. Сильный по магии, но не по духу, станет легкой жертвой для хаоса. Я не сомневаюсь в своих бойцах. Каждый имеет сильную силу воли. Они особенные, и в этом их проблема. Гордость за себя превратится в унижение других. Маги лишь отличаются тем, что в свое время долго и упорно обучались магии. Лишь те маги, которые обучались в агрессивной форме, когда от тебя требуют жесткости в правлении. Именно поэтому нет магов-правителей в том мире. Нужно понять, что именно нас ждет дальше. Какие существа появятся следующими? Если рядовые существа требуют столько усилий для убийства, то что будет дальше? Собирать много военной техники для устранения одного существа? Нужно разрабатывать новые средства защиты, высшие артефакты. Но для этого мне нужно самому стать высшим магом. Чтобы стать высшим магом, потребуется куда больше, чем простая тренировка. Нужно найти природный источник большой мощности нужной магической энергии. Думаю, настало время спросить в открытую насчет наличия таких источников на Земле. До этого момента я лишь готовился, но не выдавал свое желание. Многие маги ищут природный источник годами, и все из-за того, что источник теряет на несколько лет свою силу, и это не зависит от силы источника. При поднятии уровня источник на время теряет свою проходимость магии. Использовать наш источник магии нельзя, тогда вся наша защита военной базы окажется под угрозой. Все артефакты завязаны на источнике. На Земле полно магических источников. Нужно только найти их. На территории России это еще возможно, но вот в других странах станет проблемной. Бесы, черти. Если они являются самыми слабыми из злых существ, то что из себя представляют более сильные? Раз мне разрешили посмотреть других существ, то стоит начать с простого понимания существ разных народов. Бесы и черти есть в разных мифологиях. Именно такой термин употребляется на Земле для разделения мифологических существ разных народов. На территории России преобладает славянская мифология. У каждого народа своя, и просто так изучить все сразу не получится. Начнем с простых азов. Есть именные существа, которые существуют в мифах как одно единственное существо. К таким существам из славянской мифологии относятся Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Это самые известные мифологические персонажи, но вся проблема в их сущности. Их описывают по-разному. Где-то они добрые, в отдельных историях чистое зло. Нельзя сказать точно, какие персонажи истинное зло или добро. Нужно найти точное упоминание мифических существ на старинных рукописях. Но таких нет в открытом доступе. Первоначальные мифы пошли от слухов. Они не были записаны на бумаге. Их передавали из уст в уста. Хотя бы внешность более понятна. Она схожа практически во всех произведениях. Магия хаоса дала жизнь этим существам. И нужно идти от этого. Чем сильнее энергия хаоса, тем более могущественных существ они создадут. Или они приходят из своих миров. Что именно делает энергия хаоса? Возрождает, призывает или открывает портал в другой мир, в мир, где обитают эти самые существа. Или есть вариант, что могут быть сразу несколько Горынычей. Не хочется увидеть и тем более сражаться против нескольких таких ящеров. Сколько потребуется военной техники, чтобы убить 10-метровое существо? Ответ, конечно, можно найти в фильмах. Люди просто помешаны на чем-то сверхъестественном. Не просто мифических существ, но и как люди их пытаются победить. И все это в разных временных эпохах. Богатыри борются со злодеями. Современные армии с ожившими великанами. Современное оружие может противостоять существам. Вопрос только в объединении всего человечества. Только обладая большим количеством ресурсов, можно создать свои современные технологии. Магия тоже может побеждать существ, но вся проблема в обучении. Магии нужно обучаться несколько десятилетий, и не факт, что хватит магического потенциала. Наука же совершенно имеет другой принцип. Само оружие уже существует. Надо просто научиться им пользоваться. И научиться пользоваться оружием куда проще, чем овладеть тем, чего изначально нет. Только именно это и может погубить человека, когда ему даруют легкую власть над другими. Взял в руки автомат и уже можешь убить многих. Именно поэтому артефакты в том мире создаются только бытовые для простого населения. Начинающие маги не способны создать настоящие боевые артефакты. Средние маги уже понимают всю опасность и неохотно отдают свои боевые артефакты. Магические артефакты похожи своим использованием на современное оружие. Их можно использовать обычному человеку, но тогда мощность самого артефакта уменьшается в разы. Только в руках мага артефакт используется эффективно. Колдун. Результаты исследований получены. Быстро работают ученые. Надеюсь, результаты положительные. Свободен. Посыльный быстро удалился по своим делам. Теперь можно понять, что нас ждет дальше. Бойцы второго и третьего группы тренируются вместе на полигоне. Идет полная отработка контроля магии. Чем лучше контроль, тем меньше шанс попасть под влияние магии хаоса. Вторая и третья группа успешно проходят тесты. Прирост магического потенциала куда больше, чем среднее значение. Такими темпами уже через месяц первые бойцы смогут стать магами среднего уровня. Первая группа по результатам многих тестов не подверглась влиянию магии хаоса. Стабилизаторы магической силы справились на отлично, но нужно их усилить. Средний уровень сдержал волны хаоса. Вот только что будет с более сильными волнами хаоса. Мне нужно помочь ученым создать цикл производства продвинутых стабилизаторов магии. Я могу их создавать, но это будет слишком долго. 10 артефактов в день – это мало. Конечно, хочется иметь рычаг давления на свое командование, но тогда мне точно ограничит свободу, а этого допустить нельзя. Да, артефакты, созданные не магом, слабее на 30%, и все из-за принципа создания артефактов. Каждый артефакт по-своему уникален. Штампованные артефакты имеют одинаковое строение, в них нет души. Но в этом и проблема. Если их много, то это создаст большую проблему. Нужно контролировать весь рынок артефактов. Злые люди могут воспользоваться свободным доступом и использовать магические артефакты против нас. Именно для этого и нужно правильно проработать механизм сборки, вложить в него механизм отслеживания и удаленного уничтожения, и сделать это втайне от других. Ученые все равно не понимают некоторые принципы при создании артефакта. Да, они научились определять волны и получать точные данные, но не сами процессы. Они просто записали, как я это делаю, и все. У них есть результат, но не внутренние детали. Пока все под моим частичным контролем. Я им нужен, и они не давят на меня. Кажется, что лучше было просто сбежать в самом начале. Да, была такая возможность. Посидел бы несколько месяцев на природе. Немного подправить свою внешность с помощью магии иллюзии, и я совершенно другой человек. Вот как меня будут искать среди мирного населения без датчиков артефактов? Но тогда мир погрузился бы в полный хаос. Без отряда лешие и вклада в магическую науку не получилось бы отбить вторжение магов. Они с легкостью могут управлять целыми государствами втайне от всего внешнего мира. Хаос стал бы настоящей проблемой. Сейчас ситуация совершенно другая. Магия развивается как наука. У России есть все шансы противостоять мифическим существам. Танки с магическими генераторами могут с легкостью защищаться и отстреливаться. Его магический щит выдержит несколько ракет средней мощности. Вся проблема в страхе. Оружие может убивать и должно. Но вот что делать для хорошего будущего: нужно открыть магию для других. Только так возможно одновременно контролировать и перестроить общество. Все общество в целом. Сами люди хотят изменений, но их не происходит. Все воюют друг с другом. Торговля есть, но все хотят просто заработать денег. Если проект требует большое количество денежных средств, но окупятся они только через 10 лет, вкладываться средства будут только в те проекты, которые могут послужить победе в современной войне. И именно магия станет этим проектом. Правительство просто воспользовалось мной, вложило ресурсы и получило результат. Решено. Нужно подготовиться к становлению высшим магом. Несколько ученых на постоянной основе устроились на военной базе. Они то и помогут мне с поиском магических источников. Путь до их маленькой лаборатории занял всего пару минут. Не помешаю, двери лаборатории открылись передо мной. Ученые давно привыкли к моим внезапным появлениям. Их задача — получать тестовые образцы артефактов и изучать их. Полезные артефакты с некоторыми изменениями запускали в массовое производство. Все нормально. Что пришло в голову тебе на этот раз? Главный ученый всегда был готов выслушать меня. Он просто был помешан на магии и все, что с ней связано. Для него важен не только результат, но и принцип работы. Вот только невозможно понять по-настоящему принцип, если ты не маг. Мне нужна информация обо всех магических источниках на территории России. Про другие страны пока лучше помолчать. Передадут точно, и у командования появится теория о моем возможном побеге за границу. Для чего вам эта информация? Не забывают узнать саму причину вопроса. Все новые вопросы всегда воспринимаются с большим подозрением. Я хочу создать высший артефакт. Но для этого мне нужен мощный магический источник. Для начала я хочу понять, какие уже известны вам, и от этого отталкиваться при выборе артефакта. Этого должно хватить для получения хотя бы минимального количества информации. Прошу пройти за мной. Теперь придется реально создать высший артефакт для тестов. Нужно выбрать, какой именно. И самое главное, не назначать конкретные сроки. Ученый вошел в помещение, где стояла запасная техническая аппаратура. Его используют, если требуется провести опыт с неизвестным результатом. За 3 месяца исследований было найдено 38 магических источников. За сегодня проявились еще 17. Было замечено, что новые источники проявили себя при появлении мифических существ. На территории России этими существами стали бесы, черти, упыри и мертвяки. Других существ не замечено. Всего найдено 10 магических источников с 8 уровнем силы. 2 источника с большим процентом содержания стихийной магии. 2 с магией восстановления. 1 с теневой, 2 с духовной магией. 1 с пространственной магией и 2 с аномальной. Источников выше 8 уровня не было найдено. Информация хорошая, но все равно не то. Мне нужен источник 10 уровня магической силы. 8 уровень не даст нужного результата. Мне подойдет 2 источника с аномальным типом магической энергии. Аномальная магия – это не отдельный тип магии, а просто магия, которая не попадает под основное разделение. И причин этому множество. Один источник расположен в Уральских горах. Тип открытый. На сегодняшний день под постоянным наблюдением зафиксирован один выброс большого количества пространственной магии. Второй источник на озере Байкал. Тип подводный. Источник под постоянным наблюдением. Случаи выброса магической энергии не происходили. Информация интересная. Второй источник мне не подходит. Место нетруднодоступное. Но вот сам источник посетить будет трудно. Первый источник остается в приоритете. Если все получится, то надо будет заняться повышением до высшего уровня сразу. Замаскировать можно будет с помощью выброса. Главное предугадать этот момент. Мне подходит первый магический источник. Когда случился выброс пространственной магии, в голову уже приходит артефакт, который создам как образец для ученых. Месяц назад, выброс 9 уровня магической силы. Происходил 25 минут 32 секунды, а выброс мощный. Я читал записи учителя. В них он упоминал свои исследования по выбросам магических источников. Более 100 записей выбросов с уровнем силы и временем. Уровень силы был не придуман учеными Земли. Он был взят, как и остальные термины в магии. Им просто придали более точное обоснование и границы. Спасибо за информацию. Когда будет возможность попасть к первому источнику? А вот теперь я хожу по опасной дорожке подозрения в измене. Я передам ваши желания, о результатах доложу сразу. А сейчас прошу не отвлекать меня, если нет других вопросов. И что там с высшим артефактом? Значит, не забыл, а рассчитывал перенести эту тему на следующую встречу. Универсальный стабилизатор магии. Именно для этого мне нужен источник с аномальным типом магии. Идея и вправду интересная. Сейчас у каждого бойца свой стабилизатор магии с определенным типом магии. Очень хотелось бы его увидеть. Пока получилось повторить только артефакты вашего производства. Уникальные артефакты Земли повторить невозможно. Мы их можем только заряжать и использовать. Артефакты Земли действительно уникальны. И лишь немногие удалось мне воспроизвести в точности. Буду ждать. А сейчас меня ждет тяжелая тренировка. Нужно успокоиться от большого количества мыслей. Глава 5. Отдохнуть не получилось. Командование решило, куда направить весь наш отряд на этот раз. Вертолеты летели на полной скорости в дальний район Сибири. Пока вооруженные силы защищают более оживленные районы страны от нечисти, на отдаленные районы не хватает сил. Охранять населенные города куда важнее, чем безлюдные районы. У меня же зародилась идея, как уничтожить источник хаоса на неопределенное время. Только так есть возможность остановить нашествие нечисти. Прямо сейчас есть еще возможность устранить эту нечисть. Нечисть не уходит из своего места обитания просто так. Это поняли после изучения всех прорывов хаоса. Она просто скапливается в огромных количествах. Иногда выбираются поохотиться. И прямо сейчас одно из вторжений дошло до полной катастрофы. Когда нечисть так и прет в разные стороны. И если их не остановить в самом начале, то вылавливать придется долго. Одно существо способно убить множество мирных жителей. Мы на месте. Посадка невозможна. Прыгаем сейчас. Место действительно неровное. Везде деревья и снег. Что будем делать с военной техникой? Нас много, но я чувствую, что без бронемашин не справимся. У меня есть возможности выжить и сбежать, но другие бойцы смогут выжить только вместе. Обойдемся без тяжелой техники. Она завязнет в снегу. На снег бронетранспортеры действительно не проверены. Да они могут проходить тяжелые участки, но только не самые тяжелые, а именно глубокие сугробы и воду. На короткое время возможно активировать полный режим бездорожья. Когда под колесами бронемашины появляется магический барьер, он не только защищает нижнюю часть бронемашины, но и создает плавный путь над любой поверхностью. Вся проблема в потреблении магии. Создать отдельные куски магического барьера куда сложнее и прожорливее, чем полноценный магический барьер. Принято. Все на выход. Я все еще остаюсь непосредственным командиром для отряда. Могу им отдавать разные команды. Если я не решаюсь отдать команду или напрямую отказываюсь исполнять приказ высшего начальства, то есть вариант действия без моего участия. Но я не собираюсь доводить до критической ситуации. Бойцы по очереди начали выпрыгивать из вертолетов. Возникли магические барьеры под берцами, как только происходило касание с физической поверхностью. Для человека такой способ вполне подходит для преодоления сложных участков. Магии потребляется немного, в отличие от тяжелой техники. Настала моя очередь прыгать. Бойцы внизу уже начали собираться вместе. Источник хаоса в километре от нас. Но даже отсюда чувствуется нестабильность в магии. Когда сам источник видоизменяться под влиянием магии хаоса, нельзя допустить изменения магического источника. Все готовы уничтожать нечисть. На этот раз мы полностью готовы к продолжительной операции. Большое количество магазинов для автоматов и мощные артефакты. Весь отряд Лешие в полной готовности выполнить операцию. Так точно. Бойцы ответили без промедления. Выдвигаемся. Путь не близкий, но ближе нельзя было подлетать. Магия хаоса быстро истратит магический запас стабилизаторов транспортных вертолетов. Зимняя тайга. Просто прекрасные пейзажи. Но проблема в другом. Чувствуется что-то необъятное. Остается понять, как именно эта нечисть будет передвигаться по снегу. Без вспомогательных средств ты просто провалишься, и шансов выбраться катастрофически мало у обычного человека. В случае вооруженного солдата случай полностью губительный. Снаряжение много весит, и даже не все лыжи выдержат бойца в полном обмундировании. А без должного боезапаса на миссии по устранению нечисти лучше не ходить. Это было доказано множеством фильмов и игр про зомби-апокалипсис. Всем быть наготове. Чувствую магию хаоса впереди. Мы прошли всего 200 метров, а чувство так и беспокоит меня от грядущей опасности. Весь путь до источника был преодолен всего за 10 минут. Мы стояли в засаде за 30 метров перед входом в пещеру, и все внимание было направлено на нечисть. Она периодически выходила из своего логова. Какие будут приказы? Четкого плана не было. Наша главная задача разведать и по возможности устранить сам источник магии хаоса. Нужно уничтожить всю нечисть. Вторая группа остается на месте и обстреливает всех демонов издалека. Провести проверку связи. Первая и третья группа идет вперед, и не даем нечисти выйти из пещеры. Приступать к выполнению. Первая задача поставлена. Дальше будем действовать по обстановке. Связь проверена, и вторая группа начала отстреливать нечисть у входа в пещеру. Вторая и третья группа выдвинулась вперед. Мне пока лучше оставаться на месте. Произошел один из неблагоприятных вариантов событий. Как только были убиты первая нечисть, сила магии хаоса не уменьшилась. Она наоборот возросла. Не прошло и минуты, как нечисть группами выходила из пещеры. Вторая группа успешно справлялась со своей задачей, но нечисти становилось все больше. Для этого и были отправлены остальные две группы. Если нечисти будет много, то придется отступать. Но пока все шло хорошо. Первая и третья группа вовремя подошли к входу и начали одиночную стрельбу. Все идет по плану. Пламя докладывает. Поток нечисти уменьшился. Ситуация под контролем. Значит, можно переходить ко второй стадии плана. Принято. Вторая группа, выдвигайтесь на помощь первой и третьей группе. Думаю, хватит сидеть без дела. Я должен сам поучаствовать в операции. Пока мы подходили, первая и третья группа успешно сдержала весь напор нечисти. Да так, что поток уменьшился всего до нескольких единиц. Проверить боезапас. Через 3 минуты доложить. Как только будет получена информация о боеспособности отряда, то можно будет решить, что делать дальше. Докладываю. Израсходовано 24 магазина. Бойцы готовы продолжить операцию. Значит, готовы. Слушайте, бойцы. Сейчас мы войдем в логово нечисти и истребим их полностью. Очистим источник от магии хаоса и вернемся все живые на базу. Все поняли? Шансы на успешное выполнение операции есть. Так точно. Общий крик бойцов улетел вглубь пещеры. Нас ждет трудный бой. Бойцы воодушевлены на победу, а ее нужно добиться. Мелкий поток нечисти прекратился. Несколько секунд тишины, и нечисть сплошным потоком бежала прямо на нас из темноты. Бойцы начали стрелять по ним. Каждый пытался следить за своим сектором, но расход пуль все равно был большой. Если мы застрянем только у входа на полчаса, то оставшихся запасов не хватит для выполнения основной цели операции. Первая группа прекратит стрельбу. Закидайте огненными гранатами проход. Вторая и третья группа отстреливайте нечисть с близкого расстояния. Выполнили в точности, как я приказал. Огненные гранаты влетели вовнутрь пещеры и взорвались. Огонь заполонил весь проход. Второй и третьей группе оставалось только отстреливать полуживую нечисть. Поток снижается. Быть наготове к новой волне. Прошло всего 10 минут, и за такое короткое время проход в пещеру был наполовину завален трупами нечисти. Перегруппировка. Поднимаемся на возвышенность. Так долго продолжаться не может. У нас появилась одна большая проблема. Бойцы стали неспешно отступать от входа в пещеру. Первая группа, дайте нечисти отведать огонька. Огонь должен гореть как в аду. Вторая и третья группа, продолжайте отстреливать нечисть с близкого расстояния. Не допускать разбегания нечисти. План придется корректировать. Пламя доложить об оставшемся боезапасе. Операция близится к завершению и не с самым лучшим финалом. Докладываю. Бойцы израсходовали половину боезапаса. Всего за 10 минут потратили так много патронов, хотя я явно не рассчитывал на такое количество нечисти. Продолжайте отстреливать нечисть. Четкий план просто не приходит в голову. И вся проблема в мертвых телах. У нас есть возможность держаться долгое время. Но основная цель операции не будет выполнена. Магия хаоса продолжит создавать нечисть. Бойцы, слушайте меня внимательно. Нам нельзя отступать. Прямо сейчас наша задача уничтожить как можно больше нечисти. Пока поток не уменьшится до нуля. К мертвым телам нечисти близко не подходить. Сжигайте их издалека. Основная цель операции остается неизменной. Избавиться от источника магии хаоса. И мы выполним ее. Продолжайте выполнять свои задачи. Что же придумать? Источник хаоса в глубине пещеры, и добраться до него мешает гора мертвой нечисти. Подходить близко нельзя. Стабилизаторы магии работают, но неизвестно, какое давление в самой пещере. У нас есть схема исследованных туннелей пещеры, но как это поможет? Пламя. Принимай командование всем отрядом. Отступайте при первой возможности. Ваша задача полностью перекрыть вход в пещеру. И сделать это надо с помощью обвала. Завалите только проход. Не вызывайте цепную реакцию. Ждите моего возвращения. Я собираюсь лично уничтожить источник магии хаоса. За меня не беспокойся. Я не сбегаю от вас. Настало то время, когда нужно проявить свою силу воли. Я беру всю ответственность на себя. Захар должен следить за мной. И если я собираюсь отойти куда-то один, то он должен доложить о моем побеге командованию. Но командование забыло про мою связь с бойцами. Бойцы готовы исполнять мои приказы, даже если они противоречили установленным правилам. Они верили в меня. Захар отлично понял меня. Если у меня есть план, то я его точно выполню. Бойцы остались на своих позициях, а я резко побежал направо. Если верить карте, то есть еще один вход в пещеру. Он более рискованный, но именно он ведет к большой штольне. Если нечисти там нет, то я смогу без проблем исследовать пещеру внутри, найти источник магии хаоса. Проход найден, и рядом с ним нет нечисти. Чем ближе я подходил к проходу, тем увереннее становился. Я просто чувствовал, что все будет хорошо. Всего лишь нужно спуститься вниз по узкому проходу. Возможно, прохода раньше и не было. Невозможно пробить такую ровную дыру наверх современной техникой. Так только мощный лазер сможет. Или дыра вообще имеет природное происхождение. Возможно, и так. Ответ я узнаю внутри. Уверенный прыжок, и я уже скольжу по стенкам прохода. Магическая энергия хаоса пытается пройти через мою защиту. Но я просто так не сдамся. Внизу меня ждет шанс на прорыв. Я чувствую скрытую мощь источника. Хаос. Он везде. Он повсюду. Существа хаоса готовы бежать на свою жертву до самой смерти. Своей или жертвы, Тут уже как повезет. Узкий проход закончился и оказался в большой штольне. Как же красиво природа создает такие творения, которые не хочется разрушать. Даже этот проход наружу создан природой. А вот и нечисть объявилась. Бежит в одном направлении. И я знаю, куда она бежит. Сдерживать свою магию вне поля их зрения трудно, но терпимо. Нечисть реагирует практически на все, если не загасить свое присутствие заранее. Бойцы еще не способны скрывать свое присутствие. Только я могу проникнуть вглубь пещеры без сражения с нечистью. Сражаться с ними в пещерах бессмысленно. Тебя либо задавит, или будет завален весь проход мертвыми телами нечисти. И ты ничего с этим не сделаешь. Хаос не остановить простой силой. Только открытые источники еще возможно уничтожить. Но открытые источники — редкость еще та. Я видел все места вторжения нечисти в России. Только 3 были открытыми. Нечисть начала появляться из глубоких пещер повсюду. Ее возможно временно остановить, но тогда есть угроза превращения всего магического источника в источник хаоса. И тогда нечисть будет пребывать с увеличенной силой. Если у меня все получится, то уничтожить остальные источники магии хаоса. План прост. Нужно стабилизировать саму магию хаоса. Как бы абсурдно это ни звучало, но нужно сделать именно это. Стабилизация магии хаоса возможна. Именно такой успешный случай борьбы с магией хаоса изобрели маги древности. Но он имеет свои риски. Если провести стабилизацию более малым объемом магической энергии, то магия хаоса наоборот усилится. Только более сильная магия сможет стабилизировать магию хаоса. Я сейчас действительно рискую. Моего продвинутого уровня магии может не хватить для стабилизации магии хаоса. И риск может быть большим. Сколько здесь вообще нечисти? Я лезу по потолку пещеры, а внизу бегают бесконечные толпы нечисти. Как с ней справляются в других местах проявления магии хаоса? Хотя ответ и так ясен. Если прорыв произошел в пещере, то проще ее завалить. В противном случае превратить поверхность в необитаемую зону. Это возможно с помощью атомного оружия. Я чувствую магию хаоса и сам центр магического источника. Магический источник постепенно теряет свою силу. Если ничего не сделать, то хаос поглотит его. Вся проблема в моей неуверенности. Что будет, если я не смогу поддерживать защиту? Хаос поглотит меня моментально. Это не просто страх, а реальность. Магия хаоса существует теперь в реальности, а не только в легендах. Темно-красная сфера из плотной магии хаоса. Она порождает постоянно существа из другого мира. Один я не справлюсь. Мне нужна помощь магического источника. Я должен впитать его полностью. Но если я начну впитывать, то меня увидит. Мне нужна защита. И в этом мне поможет артефакт учителя. У меня всего одна попытка. После активации артефакта шанс отступить будет только в начале. Не надо бояться. Нужно действовать. Артефакт учителя активирован. Нечисть заметила меня, но достать пока не в силах. 1 секунда. 2 секунды. Расстояние до магического источника уменьшается с большой скоростью. Я прыгнул прямо к центру магического источника. Происходит соприкосновение магических сил, моей и магического источника. Магический источник не сопротивляется, наоборот, он передает свои жизненные силы. Не просто магическую энергию, а жизненные силы. Он делает это неосознанно. Магия хаоса тоненьким потоком забирает жизненные силы магического источника. И если этот поток не разрубить, то мой план провалится. Для начала нужно определить прочность потока. Вот он поток. Плотный и упругий. Разорвать просто так не получится. Разрыв тоже не вариант. При таком стечении обстоятельств в месте разрыва произойдет массовая утечка жизненной силы. Магия хаоса продолжит забирать ее. Нужно не разорвать, а перенаправить поток. Для этого нужно найти, откуда берет свое начало поток. Нужно просто проследить весь путь. Нечисть так и пытается достать до меня, но ничего у них не выйдет. Пока активен артефакт учителя, магия хаоса не сможет добраться до меня. У меня получилось найти, откуда берется жизненная энергия магического источника. Я вижу его скрытый центр. Создаю руку из своей магической энергии и обхватываю начало потока. С каждой секундой увеличиваю силу зажима. Количество жизненной энергии в потоке начала уменьшится. Хаосу это явно не понравится. Прямо чувствую его давление на магический барьер. Инициатива перехвачена. Магический источник отдает мне куда больше жизненной энергии, чем хаосу. Если я продолжу, то смогу полностью перехватить инициативу. Осталось решить, какой тип магии повысить. Моя выходка выходит за рамки дозволенного. Есть несколько вариантов развития событий, и одно из них не самое хорошее. наденут антимагические наручники и будут следить за всеми моими действиями. Мне нужно решить, как действовать. Сдаться властям и ждать наказания или сбежать. Для первого варианта нужна собственная защита от антимагических наручников. Пространственная магия – самый лучший вариант для такой ситуации. Магический барьер не позволит антимагическим наручникам вытягивать мою магическую энергию. Если я захочу сбежать, то лучше всего поможет магия иллюзий. Я смогу не только изменить внешность, но и скрыть магическую энергию от датчиков, которые расположены во всех городах России. Мне нужно будет сваливать в другую страну, только покоя все равно не будет. Существа хаоса заполонят мир и полностью уничтожат человечество. Договориться с магами без меня не получится. Да это возможно, но крайне сомнительно. Маги смогут понять языки этого мира, но вот сотрудничество с правительством стран сомнительное занятие. Мага могут просто эксплуатировать. Сбегать точно нельзя. Значит, увеличиваем мощность пространственной магии. Вся жизненная сила магического источника направляется в мой, преобразуется в пространственную магическую энергию. Я чувствую барьер, который мешает перейти на высший уровень. Этого источника не хватит для его преодоления, но вот шансы повысит. Давление магии хаоса продолжается. Прошло всего 10 минут, а организм уже переполнен жизненной энергией. Одно дело впитывать магическую энергию, а другое – жизненную силу магического источника. Да я чувствую силу. Источник полностью истратил свою жизненную энергию. Я не знаю, сколько времени потребуется для его частичного восстановления. Возможно, несколько десятилетий. Но это не моя проблема. Прямо сейчас меня ждет энергия хаоса. Магический барьер сдерживает нечисть, и мне незачем беспокоиться, пока он активен. Но я не могу оставаться долго на одном месте. Хаос впитал в себя много жизненной силы и просто так не исчезнет. Хаос впитывает магическую энергию из окружающей среды. Да он со временем уменьшится, но останется. Мне нужно полностью убрать магию хаоса, стабилизировать ее. Снимаю магический барьер учителя и запускаю во все стороны силовые лезвия. Мне нужно расчистить путь до источника магии хаоса. Метр за метром я проходил по мертвым телам нечисти. Поток новой нечисти уменьшился. Без подпитки жизненной энергии создавать большое количество существ хаоса не выйдет. Магия хаоса показала себя. Она перешла в нападение. Поняла, что физической силой меня не взять. Стабилизаторы на пределе. Моя задача — создать физический контакт с магией хаоса. После этого есть всего два варианта событий. Я или хаос. Все решится здесь и сейчас. Физический контакт произошел. Магия хаоса обволакивает меня полностью, но страха нет. Стабилизаторы не подпустят ее в мой организм. С моей же стороны начал работать экспериментальный стабилизатор магии. Нужно создать мощный концентрированный заряд плотной магической энергии и запустить в источник магии хаоса. Полная концентрация без движений. У меня будет всего один шанс. Как только накоплю нужное количество магической энергии, то сразу выпущу вперед. Если запускать издалека, то мне точно не хватит магической энергии на стабилизацию магии хаоса. Сейчас хаос распределил всю свою мощь на мое тело. Именно это и нужно. Хаос не сможет защититься вовремя от моментального заклинания. Мало. Мне нужно больше магической энергии. Магические накопители разряжаются с быстрой скоростью. Нужно вытянуть всю возможную магическую энергию из артефактов. Те, что не так важны для меня сейчас. Да у меня получилось. Концентрированная магическая энергия обжигает мои руки, но еще не время отпускать ее вперед. Хаос тратит свои силы на пробитие моих стабилизаторов. И чем дольше он это делает, тем меньше сил остается на защиту. Главное не опоздать. Промедлю, и хаос попадет в мой организм. Стабилизаторы не выдерживают. Еще 5 минут и они сгорят. Но это уже не проблема. Заклинание запущено. Хаос попытался среагировать, но поздно. Моя магия проникла прямо вовнутрь источника магии хаоса. Мне остается только наблюдать, как хаос пытается впитать магическую энергию из заклинания. Но все безуспешно. Заклинание из плотной насыщенной магической энергии пробралось к самому центру магии хаоса. Хаос сопротивляется, но безуспешно. У меня получилось воплотить свой план в действие. Пока рано утверждать о полной победе, но с каждой секундой магия хаоса теряет свою силу. И все бы ничего, но у меня есть некоторые проблемы. На меня бежит нежить со всех сторон. Магических сил нет, но кто сказал о моей бесполезности? С простой нечистью можно справиться с помощью автомата. Да откуда их столько? Гранаты летели в большое скопление нечисти. Магазины быстро заканчивались. Но мне нельзя отступать. Если существа хаоса подойдут к источнику, то он будет поглощать их энергию. Нельзя давать хаосу восстановить силы. Даже сейчас он пытается пробиться через мои стабилизаторы. Цепляется за свою жизнь всеми способами. Только все это бесполезно. Я не даю существам хаоса подойти на достаточное расстояние, а заклинание продолжает стабилизировать магию хаоса. Отсчет пошел на секунды. Магия хаоса больше не пыталась на меня давить. Она неумолимо исчезала, пока полностью не исчезла. В окружающей среде остались частички магии хаоса, но они ничего не смогут мне сделать без своего центра. План удался, и теперь мне осталось только вернуться к своему отряду. «Держите веревку!» Крик сверху прервал мое ожидание. «Как зашел, так и выйду. Физические силы у меня остались. Живой нечисти больше нет. За полчаса ожидания помощи меня буквально завалило трупами. Хорошо, что в пещере полно свободного пространства. Тела нечисти истощают зловонную магию хаоса, но вот вреда нет от нее даже для мага без защиты. Поднимаюсь. Сверху меня встречает первая группа. Они уже получили приказ найти и поймать меня. И если они это не сделают, то подвергнутся наказанию. Наказание не такое жесткое, как мое, но испортить все душевное состояние отряда сможет. Без меня отряд не будет обладать хорошей эффективностью. Операция близится к завершению. Основная цель выполнена. Нечисть больше не будет появляться в этом месте. Я приму наказание, если это потребует командование. Сегодня на обсуждение выносится решение об отстранении командира отряда Лешей с позывным «Колдун» от своих прямых обязанностей. Прошу всех свидетелей описать все события операции в деталях. Меня задержали сразу после возвращения на военную базу. Мои бойцы не захотели брать на себя такую ответственность. Лишь надели антимагические наручники. Как и ожидалось, рассказывало сразу несколько свидетелей. Все истории совпадали между собой. Я как командир умело руководил всем отрядом. До момента моего ухода, для высшего командования и бросил свой отряд на смерть. Операция заключалась в разведке и поиске способа устранения магии хаоса. Я мог бы следовать этим задачам, но тогда магия хаоса захватила бы всю жизненную силу источника. Этого нельзя было допустить. Но я поднял не только пространственную магию, но и ментальную. Мне нужны ответы. Что хотят сделать со мной? До этого момента я не мог прочитать мысли высшего командования. И прямо сейчас я это делаю. Это была не просто операция. Нас отправили в самое опасное место. Все остальные вспышки хаоса оставались на низком уровне. Наш случай аномалия. Низкий уровень с очень большой частотой появления нечисти. Дальше в мысли лезть небезопасно. Артефакт может засечь мои манипуляции. Я узнал, что мне нужно. Не только о моей участи, но и о ситуации в целом. Все не так уж плохо. Замечено всего несколько вспышек хаоса с большой частотой появления нечисти по всему миру. Одно такое место просто завалили. Целый открытый каньон, наполненный существами хаоса. Это не та нечисть из славянской мифологии, но все те же злые существа, которые в любой момент готовы убить любое живое существо. Обвиняемый колдун признает свою вину. Так быстро, 20 минут объяснений всей ситуации. Признаю. Выбор сделан. Обвиняемый признал вину. Военный суд выносит приговор. Колдун будет отбывать наказание в одиночном карцере 2 недели. Приговор может быть обжалован раньше срока. Вот значит, как меня решили публично слить. Когда раскрылась частичная информация о нашем отряде, то моя должность не стала исключением. Хорошо, что происхождение выдумали заранее. Не хотят раскрывать мой секрет. Простым военным важен результат, и меня нельзя просто так отстранить от командования отрядом. Меня уводят 2 бойца под удивленные взгляды высшего командования. Публичный суд был сделан для того, чтобы показать мой уход для других. Только я не могу понять, зачем тогда делать публичный суд, а не простую замену командования. Все больше вопросов и непонятных действий. Глава 6. Это точно план высшего командования. Где мой одиночный карцер? Меня посадили в камеру к другим магам. На них было жалко смотреть. Антимагические наручники постоянно забирали у магов магическую энергию. Я не хочу провести оставшуюся жизнь за решеткой. У меня есть 2 недели обдумать свои планы. Корректировкой займусь прямо сейчас. Антимагические наручники могут сдержать только мага с продвинутым уровнем. Но я уже не этого уровня. Я уже готов повысить свой уровень до высшего в каждом типе магии. Мне нужно только время и мощные магические источники. Расположение нескольких я знаю. Нужно лишь добраться до них. Устранение нечисти уходит на второй план. Без магической энергии хаоса они перестанут появляться. Самое интересное, что сами в этом не виноваты. Они лишь приоткрыли брешь между мирами. И хаос начал проникать через эти дыры. Закрыть их не получится. Но уничтожать проявление магии хаоса мы должны. Я не хочу убегать от своих обязанностей. Менять свою жизнь. Надо просто решить некоторые проблемы. Пока я в заперти, у меня есть возможность узнать и самое главное заставить магов работать во благо страны и всей земли. Один из магов думает. Все остальные в глубокой коме. Не притворяйся. Я знаю, что ты не спишь. В нашем помещении есть камеры, но они все равно не поймут язык того мира. Я не учил их этому. Ты прибыл во второй волне, что за вопрос? Он принял меня за своего, из второй. Попробуем узнать подробности без использования магии. На нас надета одинаковая одежда в полоску. У меня отобрали все, но я знаю, где все лежит. Вещи передали лейтенанту, который должен верить мне. Я не знаю, сколько еще смогу протянуть в этом состоянии. Они были готовы ко второй волне. Я последний, кто остался в здравом уме. Мы попытались укрепиться, но они тоже использовали магию. Я чувствовал это. Я вспомнил его. Он был самым сильным по магической силе из пойманных магов на военной базе. Главное не выдать себя, что я был там. Маг не в силах залезть в мою голову. Меня поймали одного. Они вычислили меня. Я успел изменить внешность. Буду говорить общими словами. Придумывать легенду на ходу. Прошло 10 лет с первой волны. Сель разрабатывал способ пробить барьер между мирами. И все из-за простого желания власти. Нас ждали. План был прост. Но мы не ожидали, что все так обернется. Маги этого мира используют не просто магию, а что-то более мощное. Первая волна не справилась. Мы не смогли получить от них ответ. Уже тогда было понятно о провале плана. Пространственная установка не пропускает магов выше продвинутого уровня. Нас было 2000. Раскидало по разным местам. Старик явно желал с кем-то поговорить. И он без всякой опаски рассказывает нужную мне информацию. Что нам делать дальше? Нужно узнать весь план вторжения в деталях. Сель, да вспомнил. Именно он хотел забрать силу у моего учителя. Выживать. Приспосабливаться. Местное население похоже на нас внешне. Владеют магией. Я читал их мысли. Они мечтали овладеть магией. Железные повозки, которые передвигаются без магической энергии на большой скорости. Они превзошли нас. Мы можем только сдаться или ожидать своей участи. Мне понятны эмоции старика. Современные технологии похожи на магию, и они могут сильно напугать незнающего человека. А вот с магией он ошибся. Люди думают о становлении магами, но это лишь мечты, детские желания. Сдаться, а что если попытаться договориться, решить проблему миром? Я совершенно не готов умирать. Цель так и не выяснил. Возможно, получится узнать старика получше и дать ему второй шанс. Договориться, может и получится. Что мы можем им дать? Они лучше нас разбираются в магии. Они могут создавать совершенно разные вещи, которые работают без магии. Старик явно не знает многого. Электричество можно ощутить, если понять его. Электричеством можно управлять и напрямую в теории. Ученые объяснили этот феномен как энергии разной частоты. Электричество – это не природная магическая энергия, которой могут управлять маги. Это искусственная энергия, созданная человеком. Нужно просто почувствовать и научиться управлять. Я практически научился этому. Я не собираюсь умирать в раннем возрасте. У меня есть силы сопротивляться. Они просто чего-то ждут. Надо было раньше отправлять меня к пленным магам. Тогда был бы шанс договориться без проблем. Надеюсь, это желание у тебя не исчезнет завтра. Старик сильно задумался. Больше разговаривать с ним не было смысла. Я и так узнал много новой информации. Двери камеры открылись. Нас решил посетить лейтенант с двумя бойцами. Взять его, остальных проверить, накормить и ослабить антимагические наручники. Он указал на меня. Прошел всего день с моего ареста. Я только успел обдумать новую информацию. Кормление было и наблюдать за этим совершенно не хотелось. Магов просто проверяли. Если видели мага в плохом состоянии, то вливали в него питательные вещества. Меня слишком быстро решили отпустить. Значит, что-то произошло такое, что требуется моя помощь. Два бойца потащили меня к лейтенанту у входа. Да я вспомнил его выражение лица. Такое выражение всегда обозначает большую опасность. Бойцы сопроводили меня до коридора и остановились. Двое других бойцов зашли в камеру с закрытыми ящиками на тележке. Через 5 минут они вышли вместе с лейтенантом. Дверь камеры закрылась. «За мной. Я не с терпением жду разговора, но лейтенант хочет его перенести в другое место. Меня посадили в специальную камеру. Военная база та же. Большой научный комплекс, который был увеличен по мере появления приоритета изучения науки о магии. До военной базы отряда 3 часа полета. Через несколько поворотов мы наконец-то вошли в одно из помещений. Комплекс слишком большой, чтобы запоминать всю структуру военной базы. Колдун, у меня к тебе серьезный разговор». Прямо так официально обращается, за ним следят, что вас интересует. Должна быть причина срочного разговора. Ты готов выполнять свои обязанности по защите страны дальше, давит на мои чувства. Я отказался от своего первого мира, но и новый не принимаю как свой. Готов, а другого варианта у меня нет. У меня новости для тебя. Ты отстраняешься от командования отрядом Лешие. И изменить я это не могу, на твое место поставят другого человека. Тебе же будет представлена задача выполнять тайные операции. Ты продолжишь в свободное время работать с учеными, налаживать сборку артефактов. И все, кто будет грамотно руководить отрядом и самое главное обучать бойцов магии. А как же обучение бойцов? Они только базовый уровень освоили. Слишком опрометчиво поступает высшее командование. Оно продолжится через несколько дней. Учебники по магии у отрядов в достатке. В их задачи будет выходить устранение нечисти на особо опасных участках. Ты сможешь участвовать в процессе их обучения, но только во время повышения уровня магической силы. Все равно не понимаю замысел командования. Я смог остановить существ хаоса, устранить сам источник хаоса, а они так решили наградить меня, надеются решить проблему своими силами, а может меня одного заставит устранять источники хаоса. У меня есть информация для командования. Маги не виновны в появлении существ хаоса. Они выполняли приказ командования. Пока у нас прошло всего 5 месяцев в нашем мире, в их мире прошло 10 лет. Они смогут посылать новые силы куда быстрее, чем вы предполагаете. Пока остановимся на раскрытии такого количества информации. Маги не являются нашей первостепенной проблемой. Наоборот, есть случаи их помощи против мифических существ. На территории России такого не случалось. Маги скрываются от наших датчиков. Но вот в других странах есть видеофакты, когда маги защищают простых мирных жителей от мифических существ. Правительство решило начать договариваться с магами на территории России. Но нужна твоя помощь. Значит, посадить меня в камеру с магами входило в их план, а они не думали, что я могу с ними договориться о бегстве. Только один из них в состоянии разговаривать. И прямо сейчас я не представлю, как буду их убеждать учить язык и тем более сотрудничать. Я не психолог и не политик. Что мне делать? Мне сложно представить поведение и мысли пленных магов, когда они узнают обо мне правду. Через 2 часа с ними будут работать ученые. Включат учебную программу по русскому языку. По расчетам через неделю пройдут первые переговоры. Твоя помощь ни к чему на этом этапе. Минуту назад лейтенант говорил о помощи с магами, а сейчас узнаю о своей ненужности. Может, меня вообще не привлекут, они знают о нашей связи с магией. Один из них думает, что у нас есть могущественные маги. Я не знаю, как они себя поведут после обучения и освобождения. Лучшим вариантом будет показать им частично наши наработки в магии, сотрудничать с ними. Не все примут свою судьбу, но попытаться стоит. У меня есть вариантов, как могут маги помочь с развитием магической науки, но тогда они поймут всю правду. 2 варианта. Держать их в изоляции от всего мира или раскрыть правду, которая раскроется в любом случае. Маги разбежались по всей земле, и через время они передадут правду другим магам. Ничего изменить нельзя, но это не мое дело. Правительство само должно решить, как поступать с магами.